Арзамас и медиапроект «Новая Польша» представляют курс Дениса Верена «Польское кино. Визитные карточки». Лекция вторая. Кино морального беспокойства. Фильмы 1970-х о современности. В первой лекции нашего курса было сказано, что самый известный и важный польский фильм — это картина Анджея Вайды «Пепел и алмаз» 1958 года. Это действительно так, но есть еще один фильм того же режиссера, который на самом деле не менее важен, в том числе для развития кино в других социалистических странах. Это «Человек из мрамора» 1976-1977 года, лента, про которую говорили иногда, что без этого фильма не было бы советской картины «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. И действительно, это фильм, который открыл путь всем другим лентам, посвященным расчетам со сталинским прошлым, с прошлым сталинского периода. Конечно, это не значит, что отдельные мотивы не появлялись раньше, в том числе в польском кино, но в таком объеме и с такой художественной силой, убедительностью это прозвучало впервые именно в «Человеке из мрамора». И можно сказать, что кинематограф протеста ведет свой отсчет с этого фильма. История этой картины была очень долгой. Она должна была появиться еще в середине 60-х годов. Именно тогда был написан сценарий этой ленты. Главным автором выступил Александр Сцыбар-Рыльский. И тогда же этот сценарий был опубликован. Более того, вышел даже в переводе на русский язык, но к постановке не был допущен. И здесь мы можем вернуться к тому, что говорили про 60-е годы, что это в польском кинематографе, в отличие от многих других стран, не был период свободы и такого стихийного развития кино. Скорее наоборот, это было десятилетие усиливающихся цензурных ограничений. Поэтому, конечно же, тогда этот фильм появиться не мог. И даже в середине 70-х годов, когда «Человек из мрамора» наконец-то получает разрешение на постановку, это, в общем-то, была добрая воля одного конкретного человека. И Вайда всегда в своих воспоминаниях, в интервью называет это имя, благодарит его. Юзеф Тейхма, министр культуры Польши, по сути, ответственный за то, что «Человек из мрамора» вышел. Именно он дал добро. И он, конечно, очень сильно рисковал. И в силу своей такой либеральности был снят с этой должности через некоторое время. Что же это за фильм? Почему он такое имеет значение? «Человек из мрамора» — это картина, действие которой разворачивается в двух эпохах. То есть, с одной стороны, это фильм исторический, с другой — современный. Историческая часть — это период стройки социализма в Польше или сталинский период. То есть это конец 40-х, начало 50-х годов. Эпоха соцсоревнований, ударников производства. И именно таким ударником является главный герой Матеуш Биркут. Обычный каменщик, из которого делают просто икону, как мы понимаем из этого фильма. Все это отчасти выдуманная история. Причем выдуманная, и я еще об этом скажу, выдуманная режиссерами-документалистами. Документалистами, которые на самом деле тогда, в тот период, сталинские занимались пропагандой. И дальше это история падения. То есть взлет Матеуша Биркута был невероятным. Когда же он попытался воспользоваться своим положением, чтобы помочь коллегам, чтобы отстоять справедливость, он тут же перестал удовлетворять власти. Он перестал быть нужным. И был с этого своего пьедестала свергнут. Современный пласт «Человека из мрамора» — это история девушки, студентки режиссерского факультета, которая ищет тему для дипломного фильма и решает, что таковым станет именно история Матеуша Биркута. И, как мы понимаем, она сталкивается с огромным количеством препятствий на этом пути. Ей все пытаются помешать. И Кристина Янда, актриса, которая играет Агнешку, конечно, невероятно этот образ создала. Как сказал ей Вайда во время съемок, ты должна, во-первых, смотреть на меня, то есть попытайся сыграть мужика-режиссера. И второе, ты должна сделать так, чтобы тебя или очень полюбили зрители, или возненавидели. И действительно, обе эти рекомендации, как мне кажется, Янда выполнила блестяще. К ней, правда, невозможно остаться равнодушным в этом фильме. Она действительно местами очень раздражает. Но она такой и должна быть. Молодая, пробивная, не желающая считаться с какими-то канонами и запретами. Имя Агнешка у героини здесь, конечно, не случайно. Вроде бы прототипом была Агнешка Осецкая, очень известная польская писательница, поэтесса и режиссер тоже, которую многие у нас знают, поскольку у них были такие довольно близкие отношения с Булатом Акуджавой. Так что это такая фигура сложная. И Вайда, создавая образ Агнешки, конечно же, пытается понять, какие изменения происходят сейчас в польском кино. Сейчас, в смысле, в середине 70-х. Потому что в этот момент он руководитель кинообъединения X, внутри которого возникает новое польское кино, так называемое кино морального беспокойства. X — его колыбель. И Вайда к этому периоду уже такой абсолютный гуру для молодых режиссеров. Ну, таких, как, например, Агнешка Холланд. Итак, что же это было за направление? Такое второе крупное направление в польском кино после польской киношколы второй половины 50-х годов. Кино морального беспокойства возникает примерно в середине 70-х. Это фильмы всегда или практически всегда на современную тему. Очень часто это не столица, не крупные города, а провинция. Некие отдаленные от центра регионы Польши. Почему так? Потому что говорить о проблемах, о том, что в стране процветает конформизм, лицемерие, тупость чиновников и такое общее состояние некоторой безнадеги и беспомощности, говорить обо всем этом и рассказывать варшавскую историю или краковскую было фактически недопустимо. Проблемы могут быть, но они могут быть, так сказать, на местах. Это могут быть какие-то локальные вещи. Разумеется, и авторы фильмов, и зрители понимали, что это все разговор о стране в целом. Но нужно было соблюдать вот это правило. И недаром дебютный полнометражный фильм Агнешки Холланд называется «Провинциальные актеры». То есть это где-то далеко. Хотя, разумеется, тот провинциальный театр, в котором происходит действие, это модель польского общества. Поэтому фильмы морального беспокойства — это фильмы такие в чем-то очень социологичные, я бы так сказал. Фильмы, которые снимались часто быстро, потому что никогда не было известно, они прервут ли эту постановку. Поэтому уже позднее эти фильмы критиковали за некоторую небрежность, за отсутствие внимания к деталям, к художественной выразительности. И правда, есть ощущение, что это кино, которое делается как бы поскорее. Хотя нужно учитывать еще один важный такой эстетический момент, связанный с развитием телевидения в это десятилетие. И, конечно, то, что в 70-е телевидение становится настоящим конкурентом кино, и то, что многие режиссеры начинают свой путь именно в телефильмах, это не могло не сказаться на эстетике кино морального беспокойства. Это, конечно, не значит, сразу хочу оговориться, что все во второй половине 70-х в Польше снимали так. Ничего подобного. Был целый ряд режиссеров, которые не просто снимали по-другому, но программно дистанцировались от кино морального беспокойства. Заявляли, что они не хотят иметь ничего общего с этим. Кино, которое решает какие-то очень злободневные, актуальные вопросы. Кино, которое не занимается, собственно, искусством, да, а увлекается какой-то социологией и психологией. Но кино морального беспокойства сыграло огромную роль именно в том, что благодаря нему общество осознавало, что есть некие проблемы, которые всех объединяют. И эти проблемы необходимо решать. Эту ситуацию нужно преодолевать. Эту систему нужно менять. Нужно как-то ее модифицировать, лечить, да, в кавычках. И поэтому значение кино морального беспокойства огромно. Значение не столько художественное, сколько, я бы сказал, социально-политическое. На эти фильмы выстраивались очереди. Эти фильмы шли в очень ограниченном количестве кинотеатров, малым количеством копий, но, тем не менее, шли. Собственно, что это были за картины, помимо нескольких уже названных. Самый известный фильм кино морального беспокойства, который иногда называют флагманом этого направления, «Защитные цвета» Кшиштофа Зануси. Это 76-й год, и это фильм, сделанный в характерной для Зануси такой поэтике диспута. «Защитные цвета» представляют собой дискуссию двух главных героев, молодого аспиранта, человека, который начинает свою научную карьеру, и его преподавателя, доцента. Человека такого прожженного, человека, которого изнутри сжирает ирония и такой сарказм, неверие в то, что можно что-то изменить. И, в общем, по сути, конформизм. Хотя, смотря этот фильм, мы понимаем, что ситуация намного сложнее, и что Зануси не дает таких строгих, жестких оценок. Он именно приглашает нас к дискуссии. И самая большая проблема вот этого доцента Шелестовского в исполнении гениального Збигнева Запасевича в том, что он уже очень много знает про эту жизнь. Он все понял про социалистическое общество и про эту систему, которой нужно подстраиваться, которой нужно искать вот эти самые защитные цвета, быть хамелеоном. Еще одна очень важная картина этого направления — это «Распорядитель бала» режиссера Феликса Фалька, 78-й год, и совершенно выдающаяся роль Ежи Штура, который играет, опять же, провинциального конферансье, но очень стремящегося к тому, чтобы вырваться из вот этой душной среды маленького городка и стать известным, провести бал в столице. И Фальк показывает, как этот, в общем, поначалу кажущийся вполне симпатичным человек, как он идет к своей цели, ну, просто практически по трупам. Локации, в которых разворачивается действие распорядителя бала, они очень характерны для кино морального беспокойства, потому что это какие-то тесные помещения, это коридоры, это полутемные углы, это такая атмосфера неуютности, неустроенности. Герои здесь говорят действительно как в жизни, часто невыразительно. Мы не совсем понимаем, что они говорят, и Ежи Штур в «Распорядителе бала» гениально это обыгрывает, потому что его герой произносит какие-то вещи, но как бы в то же время и не произносит, когда что-то как бы специально говорится не на камеру. Вроде бы и сказано, но, может быть, и не услышит. Это очень характерно для кино морального беспокойства. Нет никаких опор, нет никаких констант, так, кстати, будет называться один из фильмов Зануси, тоже относящийся к моральному беспокойству, «Константа». И в «Распорядителе бала» все это мы видим. Ну и, конечно же, кинолюбитель Кшиштофа Кислевского. Фильм 79-го года с тем же Ежи Штуром в главной роли. Фильм, который абсолютно, я бы сказал, курьезно получил главный приз на Московском кинофестивале. Парадокс заключается в том, что моральное беспокойство — это было направление, критиковавшее систему. Да, оно не делало этого открыто, оно не могло быть явно антисоциалистическим, но это все вполне считывалось. И вдруг один из главных фильмов этого направления получает главный приз на Московском кинофестивале. Видимо, потому что не досмотрели, и потому что показалось, что это, ну, производственная драма. Как и в «Человеке из мрамора», здесь тоже возникает рефлексия по поводу кино. Что такое камера, на что она способна? Ведь главный герой этого фильма, Филипп Мош, приобретает любительскую камеру для того, чтобы снимать ребенка, снимать домашние сцены, просто как бы зафиксировать такие моменты личного счастья. И внезапно он становится, ну, практически официальным документалистом на заводе, где он работает. И оказывается, что все не так замечательно, ведь поначалу он радуется, что он может быть полезным, что он может показать благодаря своей камере на экране то, чего, возможно, не видят остальные, может быть, помочь решить какие-то проблемы завода. Но не это нужно дирекции. Нужен гладкий образ, чтобы все было чисто и идеально. И вот эта знаменитая финальная сцена, в которой Филипп засвечивает пленку и направляет камеру на себя, она, конечно, очень показательна. Потому что это своего рода манифест Кислевского. Все, не нужно снимать то, что вокруг. Надо обратиться к своему внутреннему миру. И мы знаем, что именно в этот период, на рубеже 70-х-80-х годов, Кшиштоф Кислевский, который начинал вообще-то как документалист и снял огромное количество выдающихся документальных фильмов, но в этот период он активно рефлексирует по поводу этики документалиста, по поводу того, насколько режиссер имеет право вмешиваться в жизнь людей, которых он снимает, реальных людей. И таким образом, направляя камеру на себя, Кислевский, в общем-то, намекает нам, ну, сейчас это очевидно постфактум, намекает нам на то изменение, которое произойдет в его собственном кино. Он откажется от документалистики и уйдет вглубь. В 81 году, еще в период так называемого «карнавала солидарности», когда наступила свобода после подписания соглашений о создании независимого профсоюза «Солидарность», вот на волне этой свободы, отмены цензуры фактической, Кислевский пишет некий манифест в журнале «Диалог», который называется «Не широко, а глубоко» или «Не вширь, а вглубь». И это как раз рефлексия о кино морального беспокойства, которая выполнила свою роль, которая добросовестно в течение нескольких лет описывала проблемы реальной действительности. Оно показывало то, что в начале 70-х годов поэт Адам Загаевский в своей книге с Корнхаузером назвал «непредставленный мир». Вот этот непредставленный мир они вывели на экран. Но теперь этого уже недостаточно, пишет Кислевский. Нужно идти дальше и, самое главное, глубже. Нужно погружаться во внутренний мир человека, отдельного человека со всей сложностью его психологии, его переживаний, различных эмоциональных состояний. И именно это делает Кислевский уже в своем следующем фильме «Случай». Хотя он соединяет в себе психологию и социальность, но это на самом деле уже некоторый фон, потому что основное для Кислевского все же человек. И он не был одинок в этом своем призыве. И здесь стоит упомянуть такие картины, как «Ночной мотылек» Томаша Загадла 80-го года и тот же 80-й год «Меньшее небо» Януша Моргенштерна. Причем Моргенштерн поставил свой фильм по роману, это любопытная деталь, по роману английского писателя Уэйна из «Поколения рассерженных». То есть здесь какая-то такая странная встреча бунтарей конца 50-х и уже режиссеров польских начала 80-х годов. И это такая экзистенциальная картина на самом деле, поскольку рассказывает она о человеке, который, будучи абсолютно сложившейся личностью, человеком обеспеченным, с семьей, он вдруг решает порвать все эти связи, порвать со своей прошлой жизнью и поселяется на вокзале. Такая вот странная история. Здесь, конечно, еще нельзя не упомянуть о роли документального кино в формировании поэтики протестного кинематографа, потому что Кислевский, про которого мы довольно много сегодня говорили, снял очень важный фильм под названием «Рабочие 71. Ничего о нас без нас», повествующий о жизни рабочих после протестов 70-го года, которые случились на польском побережье, в Гданьске и Гдыне. Рабочие рассказывают на камеру довольно откровенно и открыто, что им не нравится в условиях работы, в том, как ведет себя дирекция, в том, насколько им позволяют вмешиваться в рабочий процесс. И в то же время в «Рабочих 71» хорошо видно, что когда им дают возможность высказаться на общем собрании, когда им говорят: пожалуйста, есть какие-то идеи, они скорее не очень готовы открыто об этом говорить. То есть снова мы видим состояние подавленности и, в общем, опасений, страха. И еще один важный фильм, разумеется, их было намного больше, фильм, который возникает буквально накануне возникновения «Солидарности», в начале 80-го года, Ирена Каменская снимает картину «Работницы», показывая то, в каких жутких условиях работают сотрудницы ткацкой фабрики в городе Кросно. Это, в общем, ну, если не средневековая фабрика, то уж точно не так она должна выглядеть в 80-м году. А тут, конечно, еще надо понимать, что в 70-е годы у власти был Эдвард Герек, который начинал довольно так эффектно свое правление в 70-м году с обещаний о том, что польское общество станет благополучным, будет жить совсем не так, как жило еще несколько лет назад, и у всех будут машины, новая техника. Но уже к середине 70-х годов становится очевидно, что на самом деле Польша вся в долгах, и экономический кризис неминуем. И, конечно, то, что Вайда в «Человеке из мрамора» поднимает тему ответственности документалистов за происходившее, конечно, он говорит про сталинский период, когда ДОК был исключительно пропагандистский, но это не случайно. Вайда говорит об ответственности художника за то, что он показывает на экране, об ответственности перед зрителем, потому что зритель ждет этих фильмов. Зритель хочет вступать в диалог с автором. И это действительно было. И в случае с «Человеком из мрамора», и с «Защитными цветами», и с «Распорядителем бала» люди шли на эти фильмы. Они готовы были читать этот эзопов язык, потому что, да, далеко не все было на поверхности. Так вот, это, конечно, очень важная черта польского кино второй половины 70-х годов, такое ощущение собственной миссии. И я думаю, что во многом благодаря этому уже в 80-е годы, после введения военного положения, когда многие кинематографисты эмигрировали из страны, но многие и остались, и все-таки смогли продолжить работу. И я думаю, что благодаря вот этому бэкграунду 70-х. Следующая лекция о польском кино за рубежом. От Романа Поланского до Агнешки Холланд. Курс подготовлен совместно с медиапроектом «Новая Польша».